Глава третья. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Состояние России от учреждения Сената до прекращения Северной войны. Сенат. Его отношение к царю, губернаторам. Отношение сенаторов друг к другу. Коллегии. Областное управление, уложение, уничтожение провежа, майорат, дворянство, войско и флот, купечество, торговля и промышленность, крестьяне, финансы, меры против казнократства, фискалы, деятельность оберфискала Нестерова, подметные письма, дело сибирского губернатора князя Гагарина, злоупотребление в Астрахани, в Ревеле, злоупотребление магистратских членов, злоупотребление фискалов, злоупотребление Меньшикова, дело Курбатова и Соловьевых, борьба с разбойниками, полиция, преследование нищих, кликуш, госпитали для подкинутых младенцев, меры против пожаров, нравы и обычаи в разных слоях общества, меры для просвещения, училища, издания книг, собрания естественных предметов, редкостей и древностей, меры для распространения географических сведений, искусство, церковь, ее борьба с раскольничеством, с протестантскую и католическую пропагандой, распространение пределов русской церкви на Востоке, меры для усиления нравственного значения духовенства, церковное управление, Стефан Еворский и Феофан Прокопович, учреждение Синода, дела на Украинах. В мае месяце 1711 года Петр писал Апраксину: «О деньгах изволь писать к Сенату, ибо все на них положено». Мы видели, что именно было положено на Сенат, который немедленно и приступил к исполнению своих обязанностей. Но Петр не всеми его распоряжениями был доволен. Царю хотелось, чтобы новое учреждение действовало не по-старому, не довольствовалось только распоряжением, посылкой указа, но старалось, чтобы все было исполнено немедленно, как следует. Царь прежде всего требовал от нового учреждения, чтобы оно не теряло дорогого времени. 8 апреля 1711 года он писал в Сенат: «За исправление дел благодарствую, в чем и впредь надлежит трудиться, и все заранее, со временем, своевременно изготовлять, понеже пропущение времени смерти невозвратной подобно». В апреле 1711 года Сенат дал знать государю, что рекруты по указу в Ригу отправлены. Петр отвечал: «Шереметьев и Меньшиков доносят, что в Ригу явились рекруты только с одной Казанской губернии, и то не все, многие в бегах. Вместо беглецов велите из губернии выслать вновь, чтобы указанное число было исполнено. Зело дивлюсь, что пишете, как старые судьи, послано, а то позабыли, что дошли ли, или у вас уже та клятва вышла из души, которую недавно учинили. Над денежными дворами учините нового управителя, придав исправных товарищей. Также и в прочих прибыльных делах усмотрение и добрый порядок учините, как я сам дал указ при отъезде своем. Понеже деньги — жизнь войны». Находясь у прута за несколько дней до встречи с турецким войском, Петр думал о прибыльных делах, писал в Сенат о распоряжении насчет векселей, поташу, смолы, соли. Сенат распоряжался, разослал объявление, не найдутся ли охотники составить компанию для торговли с Китаем, нашел выгодным позволить торговать всяких чинов людям, но чтобы каждый торговал под своим именем. При этом велено спросить у купецких людей, не будет ли от этого позволения им убытка. Петр опять не был доволен всеми распоряжениями Сената. В сентябре 1711 года он писал ему: «Вы сделали хорошо, что послали осведомиться о приходе и расходе товаров, которые были в канцеляриях. Старайтесь сделать здесь еще большую прибыль, потому что теперь все у вас в руках. О китайском торгу учинили вы весьма не так, как я говорил и писал, ибо невозможно посадским одним в такое великое дело вступать. Надобно искать, чтобы из разных людей несколько человек, и при них торговые воне вступали. Не так поступили вы и в позволении торговать всем чинам, ибо вовсе не нужно было спрашивать у торговых людей, не будет ли от этого им убытку. Разве могут они сказать, что не будет убытка? Вы сделали это насмех, или взявши с них взятки по старым глупостям. И когда приедете в Ингерманландию, то у вас совершенно иначе об этом спросится». Сенат отвечал на это подробным изложением своих распоряжений. «Доимку выбираем мы ныне сами. О компании торгу китайского во все губернии указами объявлено давно, и по воротам здесь листы прибиты, дабы воную, кто похочет из знатных людей из всякого чина, складывались без всякого опасения. Позволение в торговле всем чинам учинили мы ради умножения торгов, и для того губернаторам и всем удел находящимся никому под именами торговых людей торговать не велено, но дабы всякий своим именем с достойным пошлин и десятой деньги платежом торги свои имел свободно. А купецких людей спросить велели, не будет ли от оного позволения какого в торгах их препятствия. И то учинено бесхитростно, в чем у вас просим милостивого прощения. Городские товары, которыми из приказов и из губерний торговали ради большей прибыли, определили ныне и впредь ведать и торговать ими у города Архангельска, и за море отпускать Архангелогородской губернии вице-губернатору Курбатову да Дмитрию Соловьеву. Рекрут по требованию Бориса Шереметьева выслали. Преображенские и Семеновские полки укомплектовали. В дивизии генерала Шитца мундир у нас готов. Волосскому господарю Кантемиру двор очищен. Для определения китайского торгу в компании Филатьев Матвей Евреинов, Илья Исаев и другие из купецких, которые знатные, в Сенат призываны, и они по взятию оного торга в компанию отказали. О позволении всякого чина людям в свободном торгу указы в губернии посланы, на что смоленские торговые люди подали сказку за руками, ежели где иных чинов люди будут в Смоленску торговать, и им будет препятствие и обиды и помешательства.